Глава 10. Т0 пространство, орбита Браксис-4. Корабль-кузница. Покидал я механика в спешке, параллельно связываясь с корпусом. Корабль под названием «Крестовина» уже ждал меня на посадочной площадке. Вся команда также находилась в нем. Один я, как всегда, задерживался, влипая в разные ситуации. Но не только крестовина стояла в доке. Мое внимание привлек красивый бело-золотой межзвездный корабль. Вот есть такое понятие, как роскошь. Она показывает разницу между простой вещью и невероятно дорогой, недоступной. Таким был для меня этот корабль. Я даже засмотрелся на плавные изгибы, на хищные дула фаторных пушек. Этот корабль был просто роскошным. Даже зависть взяла, что он уже кому-то принадлежит. Если что-то и понимал в кораблях, то этот был явно штучный товар. А про то, чем он может быть напичкан, я вовсе умалчиваю. Поглазев еще немного на него, я прошелся дальше к стандартному кораблю имперского корпуса, перевозящего до 100 механоидов за раз. «Капитан!» Знакомый женский голос вызвал усмешку. Почему из-за множества механоидов окликнул меня именно Скарлетт? Капитан и владелец Орфея вышла из того самого роскошного корабля. Интересно, это она Орфея променяла? «Мне казалось, что моя скромная персона находится в черном списке у Орфея и его команды. Так что не думаю, что у нас с тобой есть какие-то дела». Обида все еще сидела где-то в глубине, так что не съязвить я не мог. «Да брось, подумаешь, спылила. С кем не бывает. Зато благодаря тебе я получила сразу 3 уникальных медальки. Такие есть только у меня и Йохана. А о том, что моя репутация возвысилась, можно даже не говорить. Так, мелочи». Скарлетт широко улыбалась. Такой довольной ее мне еще не доводилось видеть. Впрочем, если она получила свои коллекционные медальки, да сменила Орфея вот на этого красавца, тогда неудивительно, что она радостная. Зато мое и без того невеселое настроение испортилось еще сильнее. «Заработала денег и решила сменить свой верный корабль на класс повыше?» Я кивнул на корабль моей мечты. «О, после того, как на Нарисау стало разрешено летать только одному кораблю, ко мне пристало очень много личностей с супервыгодными предложениями. Иерофанту я не отказала. Мы составили весьма интересный и сложный контракт, по которому до времени рейда на Эхериона я и Йохан являемся единственными, кто может управлять этим кораблем. И вот удивительно, внезапно этот корабль неуязвимо переходит в твое распоряжение». Я попытался вспомнить детали разговора с Иерофантом. Кажется, Юм тогда выбил у него неуязвимый. Значит, это корабль? А Юм знает, что выбирать. Уверен, у него в арсенале затесалась способность видеть будущее. «Так, и что мне мешает выгнать тебя со своего корабля?» «Сложный зубодробительный контракт, который даже его владельцу не позволяет менять команду и не допускает никого за управление, кроме меня и Йохана». «В таком случае, с чего ты взяла, что я буду пользоваться этим кораблем?» «Орфей допустили на Нарисау. Но допустит ли Нарисау Орфей? Или допустит его бывшую команду?» Вот тут мне было нечем крыть. Элен, видимо, что-то знала, когда говорила про Орфея и его команду. И со мной не поделилась. «То есть, по-твоему, мне нужно лететь на Нарисау?» «Слушай, ну все Т0 пространство только и говорит с момента захвата планеты, что вопрос времени, когда к Сандру направить делегацию призраков. История с Черным Джокером не завершилась. А ты один из тех, кто активно в ней участвовал. И уверена, что продолжишь участвовать. И тебе просто 100% необходимо будет переговорить с тем, кто создал технологию полного переноса сознания в тело механоида». «Ты слишком много знаешь», — резко заметил я. «Так что, считаешь, тебе не нужна такая команда?» Скарлетт будто и не услышала моего вопроса. Я не хотел с ней снова взаимодействовать, но она сделала все, чтобы заполучить меня. А как учила Нола, что если человек проявляет к тебе повышенный интерес, два варианта: или ему ты просто нравишься, и он не против быть твоим другом, или ему от тебя что-то нужно. И сейчас явно напрашивается второй вариант. Теперь нужно подумать, а зачем ей я? «Ладно, но теперь ты беспрекословно выполняешь мои команды.